Я мыслью лелею непрестанной, ее, чью тень отнять бессильно лето, и вижу вновь ее в красе расцвета, родной звезды восхода осиянной, как в первый день душою обаянной ловлю в чертах застенчивость привета. Она жива, кричу, как вон и лето, и дара слов молю из уст желанной. Порой молчит, порою сердцу дорог такой восторг, а после, как от хмеля, очнувшийся скажу: знай, обманула тебя мечта в 1348 году, в час первый в день апреля, шестый меж нас блаженная уснула.